Ведущая на мостик противовзрывная дверь прогибалась вовнутрь. Первый удар обрушился на нее, словно кулак титана. Второй прогнул металл и оторвал верхние углы от рамы. Лорд-адмирал Семпер стоял, вынув из ножен свою дуэльную саблю и расслабленно держа у бедра капитанский двуствольный бойер. Верхний ствол был древним лучевым оружием, волкитом, как его называли некоторые, а нижний блок представлял собой однозарядный плазмомет. Это убивало космодесантников, но могло ли оно убить примарха? Будет ли у него возможность выяснить? Ему повезет, если он сумеет сделать из бойера хоть один выстрел. Рядом с ним стояло около сотни человек, наблюдатели сканеров, помощники, младший состав, песцы с боевыми техниками, палубные матросы. Боевая подготовка каждого из них ни черта не стоила. Хоть какой-то шанс нанести реальный ущерб был лишь у единственного отделения стрелков с картечницами и 9 талаксов Ферокс. Мостик заполнили клубы едкого дыма. Единственным источником света служили немногочисленные мигающие лампы. Гололит отказал, из разорванных трубок брызгали гидравлические жидкости. От командной сети ничего не осталось, в воксе трещали вопли. «Мы заставим их за это заплатить, адмирал», – произнес кто-то из экипажа. Семпер не мог разглядеть, кто именно. Ему хотелось сказать что-то подобающе героическое, прощальную речь, чтобы вдохновить команду и подарить им финал, стоящий стража Аквиноса. Но его мысли заполняли последние слова, адресованные ему Витусом Соликаром. «Мы – убийцы, жнецы плоти. Вам никогда нельзя забывать об этом». Наконец, противовзрывная дверь сорвалась с креплений и рухнула на мостик, словно нечестивый монолит, сокрушенный иконоборцами. Показалась громадная фигура, гигант из легенд, окруженный ореолом губительного огня и мокрой от крови. Плечи бога войны окутывала мантия из одеревеневшего меха. На доспехе цвета ночи блестело пламя гибнущих империй. Семпер ожидал атаки, очередей выстрелов. Бог бросил что-то к его ногам. Семпер посмотрел вниз. Гладий ультрадесанта, клинок которого покрывал насыщенный багрянец. Рукоять была обмотана красной кожей. Полукруглый тыльник был изготовлен из слоновой кости с инкрустацией в виде номера роты, обрамленного венком. «Это принадлежало Проксима Тархону», – произнес Бог, – «центуриону 9-го дивизиона 2-й боевой группы, легионас Астартес ультрадесант». Семпер знал, что должен плюнуть изменнику в лицо или хотя бы поднять оружие. Его экипаж заслуживал, чтобы капитан вел их в последнем бою. Но идея о том, чтобы поднять оружие на столь идеально сотворенное, столь возвышенное существо, представлялась ужасающей. Он знал, что стоит лицом к лицу с предателем, с врагом, врагом. И все же Семпер чувствовал себя очарованным его незамутненным величием. Магистр войны шагнул на мостик, и Семперу потребовалась каждая унция силы воли, чтобы не преклонить колени. «Проксима Тархон и его воины вышли против меня без страха, так как их обучал мой брат на Маккраге. И такие люди обладают уникальным умением нести смерть. Однако Проксима Тархон и его воины не смогли остановить меня». Семпер попытался ответить магистру войны, но не мог долго выдерживать взгляд того, и казалось, что его язык налит свинцом. «Зачем ты мне это говоришь?» – наконец выдавил он. «Потому что ты с честью сражался», – произнес магистр войны. «И ты заслуживаешь знать, сколь тщетно будет растрачивать ваши жизни сейчас в бессмысленном упорстве». Семпер почувствовал, как парализующее благоговение, которое у него вызывал магистр войны, ослабло перед лицом столь высокомерного заявления. Он пожалел, что у него не будет возможности вернуться на Кипромунди и увидеть, как возмужает его сын. Пожалел, что противовзрывные заслонки обзорной панели опущены, и он не сможет в последний раз взглянуть на звезды. Он пожалел, что не сможет стать тем, кто убьет этого бога. Семпер поднял дуэльную саблю к губам и поцеловал клинок. Его большой палец вдавил активационную скобу бойера. «За Империум!» – выкрикнул Семпер, бросившись на магистра войны.